Часть четвертая. Пнин и не подумал выходить куда-либо из аудитории между уроками начинающей и продвинутой группы, которая уже начала собираться мало-помалу. Тот кабинет, где сейчас на картотечном ящике лежал полузакутанный в зеленый пнинский шарф Зоу, фон Длит располагался на другом этаже, в самом конце гулкого коридора по соседству с преподавательской уборной. До 1950 года, сейчас уже 1953, как быстро летит время, у Пнина был кабинет на германском отделении, общий на двоих с Миллером, одним из молодых преподавателей, но потом Пнину был предоставлен в единоличное пользование кабинет «П», раньше служивший кладовкой, но теперь совершенно переоборудованный. На протяжении всей весны он любовно его пнинизировал. В наследство Пнину достались два уродливых стула, пробковая доска для объявлений, банка мастики для паркета, забытая уборщиком, да весьма убогий стол из какого-то непонятного дерева. Пнин выклинчил у администрации маленький стальной ящик для картотеки с совершенно восхитительным запором. Молодой Миллер под руководством Пнина, обхватив руками, перенес пнинскую часть книжного шкафа. У старенькой миссис МакКристал, в чьем белом щитовом домике Пнин провел одну довольно невзрачную зиму, 1949-50, он купил за $3 выцветший некогда турецкий коврик. С помощью того же уборщика ему удалось приладить к столу точилку для карандашей. Это в высшей степени приятное, в высшей степени философическое приспособление, которое со звуком «тикондерога, тикондерога» все пожирает и пожирает приятное дерево с желтой кромкой, а под конец вращается уже вовсе беззвучно в какой-то запредельной пустоте, как и нам всем предстоит. Примечание. Тикондерога, Тикондерога. Обыгрывается название города Тикондерога в штате Нью-Йорк, вошедшего в историю как место одного из важнейших сражений американской войны за независимость. В нем находится фабрика по производству карандашей. Конец примечания. У него были и другие, еще более честолюбивые планы. Например, приобрести кресло и высокую лампу. Когда же после летних каникул, которые он провел в Вашингтоне, где давал уроки, Пнин возвратился в свой кабинет, какая-то жирная собака спала на его коврике, а вся его мебель была задвинута в темный угол кабинета, чтобы расчистить место для великолепного стола из нержавеющей стали и такого же вращающегося кресла, на котором сидел и что-то писал, улыбаясь своим мыслям, только что импортированный из Европы австрийский ученый доктор Бодо фон Фальтернфельдс. Что до Пнина, то для него с этого времени кабинет П потерял всякую притягательность.